Глава 12. «Где ты добыла этот костюмчик?» — прошептала Рита, оказавшись в гримерке. «Откуда раздобыла заряженную вещичку, а?» «У трансвеститов», — покаялся я, сворачивая щиты и пряча их в крылья. «Они тебе такое дали?» — удивилась Рита. «Поделились эксклюзивными прибамбасами? Да я сама взяла», — покаялась я. «Надо немедленно вернуть это на место и улепетывать», — подскочила Рита, — «а то нас парни по стене размажут. Они-то, небось, думают, что произведут фурор, только никто не удивится, зал все примочки уже увидел». «Раздевайся скорей», — поторопила я певицу. Рита попыталась стащить комбинезон. «Не могу». «Почему?» «Я сильно вспотела, наверное. От страха. Вот ткань и прилипла. Она странная. Похоже, то ли прорезиненная, то ли из какой-то липкой дряни. Ну-ка, помоги мне». Я попыталась сдернуть верхнюю часть розового комбинезона, а нет, костюмчик сидел словно приклеенный. «Делать-то что?» — затряслась Рита. «Ой, нам уже пора на второй концерт. Да и эти бабы фальшивые сейчас так обозлятся». «Спокойно», — велела я и побежала за клавишником Ваней. «Ну и костюмище!» — заржал он. «Я чуть не помер, когда увидел. Откуда добыли?» «Потом», — отмахнулся я. «Помоги нам». «Уцепиться не за что!» — Ваня покачал головой, попытавшись содрать комбинезон. «Гладкий очень. Мне что, всю жизнь в чехле ходить?» — всхлипнула Рита. «Не реви!» — пробурчал Ваня. «Вот что, если я тебя сейчас за грудь потяну, ты мне по мордасам не съездишь?» «Дурак!» — прошипела Рита. «Это же накладной бюст! У меня своего такого нет!» Усмехаясь, Ваня вцепился в огромные, вызывающе торчащие прелести и силой рванул их на себя. Раздался громкий, чавкающий звук, комбинезон сполз до пояса. «Да, с удовлетворением», — констатировал Ваня. «Но, правда, твоя красота не впечатляет. Может, силикон впихнешь, а то доска доской». Рита покраснела так, что у нее на глазах выступили слезы. Мне захотелось как следует треснуть Ваньку по затылку, но противный парень был нам еще нужен. Предстояло стащить нижнюю часть комбинезона. Решив потом отомстить шутнику по полной программе, я толкнула Ваньку в спину. «Тут не конкурс красоты, давай действуй». Ваня ухватился за пустые рукава и ловко сдернул костюм до колен. «Да, вновь не утерпел он. До Дженнифер Лопес тебе далеко. За такую задницу никто миллион долларов не даст». «Для певицы главный голос». Я попыталась заткнуть нахала. Ванька рассмеялся. «Это шоу-биз, детка. Без голоса можно обойтись, а без задницы никак, уж поверь мне, старому больному полковому коню». Фраза «это шоу-биз, детка», постоянно повторяемая всеми на разные лады, стала меня бесить. «Теперь освободи ей ноги», — процедила я сквозь зубы. «Садись на стул», — велел парень, — «и поднимай копыта». «Черт, никак! Во прилипли!» Покрывшись потом, Ваня и так, и этак пытался справиться с задачей, но его сил явно не хватало. «Давай сделаем так. Схвачу костюм, ты уцепишься за меня сзади, и на счет три рванем вместе», — предложил я. «Посадил дед репку», — пропел Ваня, «а потом репка отсидел, вышел и накостылял деду по шеям. Ты можешь хоть на секундочку стать серьезным?» Я окончательно вышла из себя. «Сейчас это и баба-парни вернутся и нас поколотят». «Так вот откуда прикид», — хлопнул себя по бедрам Ванька. «Ну, вы, мальчикам, и подбросили подлянку. Эксклюзив сперли». «Мы не знали», — шмыгнула носом Рита. «Ладно, готовься. — велел Ванька. Я схватила костюм, звукооператор вцепился в мою талию. «Раз, два, три!» — скомандовал он. Я, вложив все силы с неистовством, рванула комбинезон. Ваня, очевидно, тоже сконцентрировал всю свою мощь, потому что на секунду мне показалось, что его руки сломали мое тело пополам. «Чмок!» Голые ноги Риты взметнулись вверх, певица упала с табуретки на пол, но, слава богу, концертное одеяние было снято. Я не успела обрадоваться избавлению от напасти. Сила инерции понесла нас с Ванькой назад. Парень, по-прежнему судорожно сжимая мою талию, налетел спиной на дверь. Хлипкая, похоже, сделанная из прессованного тряпья, дверь упала. Мы выскочили в коридор и шлепнулись на пол. «Жива?» — прокряхтел Ванька. «Да», — ответил я, держа смятый комбинезон. «Ну, вставай!» — зашевелился подо мной клавишник. «А то всего костями исколола». Я потрясла головой и увидела, что одна накладная грудь, украшавшая комбинезон, выскочила из специального кармашка и откатилась в сторону. «Чего разлеглась?» — пнул меня Ванька. «Поднимайся!» Я встала на ноги и хотела подобрать фальшивый бюст, но тут, откуда ни возьмись, вылетел серебристый пуделек. Со счастливым лаем он подскочил к бутафорской прелести, схватил ее и был таков. С воплем «Положи назад!» я побежала за собачкой. Ну, естественно, никаких шансов настичь воришку у меня не было. Во-первых, животное резво передвигалось не на двух ногах, а на четырех лапах, а во-вторых, оно хорошо знало дорогу. Не прошло и двух секунд, как пудель шмыгнул в какую-то дыру под деревянным помостом и затаился. Я встала на колени. «Кисонька, отдай!» Тишина в ответ. «Хочешь сосиску?» «Хороший мальчик!» «Ну ладно, ладно. Девочка, верни тете грудь!» Поняв, что с пуделем мне не договориться, я побежала искать дрессировщика. Он обнаружился в просторной комнате, сидел у зеркала, накладывая на лицо тон. «Ваш пудель украл у меня грудь!» — с возмущением воскликнула я. Мужчина на секунду замер, потом положил маленькую резиновую губку на стол. «Вы кто?» «Костюмер Глафиры, Татьяна». «Очень приятно, Виктор. Мне абсолютно все равно, как вас зовут. Немедленно отнимите у своей собаки мой бюст». Глаза Виктора начали вываливаться из орбит. «Вы хотите сказать, что одна из моих актрис подпрыгнула и отгрызла у вас... ну и глупость? Ей никогда так высоко не подскочить. Пудели подвижны, но они все же не чемпионы мира по прыжкам в высоту». Он еще издевается надо мной. Я лежала на полу. Где? В коридоре. Зачем? Вздернул брови Виктор. С какой стати вы там валялись? У вас в гримерке нет дивана? Неважно, топнула я ногой. Я упала. А собачка ам и деру. Ерунда, решительно заявил дрессировщик. Мои актеры не едят сырое мясо. И потом они просто не способны отгрызть в один миг такой кусок от человеческого тела. Старательно сдерживая бешенство, я прошипела. Она или он ничего не откусывали. Грудь отвалилась сама от удара, откатилась в сторону. А тут чумовой пудель и появился. Виктор потряс головой. «Господи, милые, вы что, как конструктор из сборных деталей состоите?» «Ну, хватит!» — я потеряла всяческое терпение. «Бюст накладной, резиновый, из концертного костюма!» «Теперь понятно». Мигом посветлел Виктор. «С этого следовало начинать. И кто же набезобразничал? Рэй, Глэдис или Таими? Хотя на них это не похоже. Вот Сима может». «Собака не представилась», — буркнула я. «Имени не назвала». «Вот что, вытащите ее наружу и отнимите грудь». «Откуда вытащить?» — воскликнул Виктор. «Пудель забился под какой-то помост». «Но мои собаки все здесь, вот они». «Я им никогда не разрешаю бегать свободно по коридорам», — возмутился дрессировщик. Эти актрисы очень послушные. Да, гав, подтвердил стройный хор. Гав. Но чей же пудель носится за кулисами? Виктор скривился. Это Ричи, кобелек Инессы, солистки лисичек. Отвратительный субъект, уж поверьте мне. Капризное, невоспитанное, визгливое, глупое существо. Все в хозяйку. Извините, пробормотала я и выпала в коридор. Нашлась! Заорал, налетая на меня, Ванька. «Дуй в машину, опаздываем! Костюм!» Я его на место пихнул, ботинки и шапчонку тоже, но бюст! А, плевать! Как же! Вот так!» — рявкнул Ванька и поволок меня вниз. «Все равно трансвеститы правду узнают», — вздохнула я. «Им сейчас расскажут, какой стриптиз Глафира устроила. Они вытащат комбинезончик и живо сообразят, что к чему». «Нас уже тут не будет», — успокоил меня Ванька, распахивая дверь автомобиля. «Не пойман, не вор. Начнут предъявлять претензии, ответим. Чего пристали? Вы нас видели сами?» «Вот и молчите». На второй концерт в клуб «Соты» явился Свин. Увидав его, я быстро сказала: «Вели Глафире меньше есть». «Почему?» — удивился продюсер. «Ей юбка мала!» Свин поскреб в затылке, потом почти ласково пробасил: «Иди кофе глотни за мой счет». «А за свой я не могу, денег нет», — парировала я. Продюсер чихнул, вытащил из кошелька две розовые бумажки и царственным жестом протянул мне: «Ни в чем себе не отказывай, вернешься через полчаса». Я нашла Ваню и спросила: «Хочешь кофейку?» «Можно», — согласился парень, — «если ты угощаешь. У меня 200 рублей», — быстро предупредила я. «Нищета!» — горько вздохнул Ваня. «Пошли». Мы устроились за крошечным столиком у стены и получили две наперсточные чашечки кофе. «Охота людям по ночам танцевать ходить», — вздохнул я. «Нет бы спать себе тихонечко в кроватках». «Типун тебе на язык», — фыркнул Ваня. «Еще, не дай бог, услышат и разбегутся. Мы тогда без денег останемся. И пусть уж отплясывают. Им хорошо, и нам приятно». «Ты Настю Звягинцеву узнал?» «Угу», — кивнул Ванька. «Как не знать. Она первой Глафирой была». «Я с самого начала говорил Свину, не выйдет из нее ничего. Путанная девка. С каким-то бизнесменом жила, а потом там неприятная история случилась. Любовника ее прирезали, Настя заболела, пропала. Вот Свин вместо нее другую и приволок, и Глафирой сделал. А теперь имеем третий вариант. Скажи, я на нее похожа?» «На кого?» Ваня поставил чашку на стол. «На Настю». «Ну, фигурой, цветом волос», — стал перечислять он. «А так? Нет, конечно. Ну, если только издали. Она тоже тощая была. Самая мелкая из Глафир». «А почему интересуешься?» «Да так», — протянул я, — «просто из любопытства». Ко мне пару раз за кулисами люди подходили, восклицали: «Привет, Настя!» А потом извинялись: «Простите, мы вас со Звягинцевой перепутали». Ваня взял пластмассовую ложечку, повертел ее в руках, а потом резко сказал: «Врешь!» «Я никогда не лгу!» «Прям смешно!» — скривился парень. «Ты считаешь меня за лоха? Да Свин запрещает солисткам кому-либо свое настоящее имя называть. То, что первая Глафира в миру Наська Звягинцева, знал очень ограниченный круг людей. Их уже давно нет при сцене. Состав труппы менялся, я один из старых остался. Настю теперь никто не помнит, да и знали ее за кулисами плохо. Она мало совсем проработала, а потом исчезла». «Что ты задумала? Хочешь сама Глафирой стать?» «Даже не надейся. Почему? Я решила поддержать разговор. «Старый ты», — гаркнул Ваня, — «выглядишь ничего, фигура как у девочки, только морда скоро разваливаться будет». «Нет, в таком возрасте не начинают. Тебе сколько лет?» «Неважно». Я постаралась уйти от щекотливой темы. «В 40 впервые на сцену не вылезают», — ухмыльнулся Ваня. «Справил 40 и уходи с подмостков. В свете софитов хорошо лишь юные смотрятся. Хоть 100 подтяжек сделай, хоть ноги к щекам пришей, а моложе не станешь. Сколько раз я на певичек глядел и думал: всем вы хороши, кудри блондинистые, грудь торчит, поп тоже, морщинок нет, шея лебединая, а народу понятно, что бабушка. Вот скажи, почему? То ли блеск в глазах другой, то ли энергетика иная, но сразу ясно, этой 20, а той такой же шикарной уже 50, и пора переходить на амплуа благородной матери. Режиссером становись, продюсером, организовывай шоу, но не скачи сама с микрофоном. Я уважаю старость, но не тогда, когда она в мини-шортах, спрятав варикозные ножки в утягивающие колготки, строит из себя лолиту. Надо уметь вовремя уйти в тень. Но что-то никто не торопится. Нет, Танька, тебе нечего о сцене мечтать. Ушло твое время. Не знаешь, случайно, где сейчас Звягинцева? Ванька пожал плечами. А мне сие неинтересно. Ладно, кивнул я. А кто такая Ира Кротова? Ваня вздрогнул. «А ты откуда ее знаешь?» «Она ко мне сама подошла. Мы очень мило поболтали о том, о сём». Звукооператор вытащил сигареты. «Надеюсь, ничего такого про глафиру ты не наболтала?» «Имею в виду, Кротова пиранья. С ней в один аквариум лучше не попадать. Она страшный человек. Живет как гиена, питаясь падалью». Ирочка очень любит на новенького налететь. Ну, того, кто недавно в шоу-бизе, еще не разобрался, что к чему. Сначала она ласковая такая вся, карамелька-шоколадка. Ну, люди расслабляются и начинают языками чесать, дураки. А наша Ирочка в кармане всегда включенный диктофон держит, ясно? Я кивнула. «Да». Она, кстати, меня тоже спутала. — Со Звягинцевой? — удивился Ваня. — Нет, со своей сестрой. — С кем? — Ну, вроде у нее сестра была, а потом пропала неизвестно куда, быстро соврала я. Вот Ира и решила, будто я это она. — Обозналась, — говорит, — мы очень похожи. — Ты ничего про Таню Кротову не слышал? Ваня подергал себе за левое ухо. «Брешет она», — уверенно заявил он наконец. «От сучара! Нюх словно у гепарда. Небось, заподозрила что-то про Глафиру и решила тебя охмурить». «У нее нет сестры?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — протянул Ваня. «Она про себя ничего не рассказывает, слова лишнего не вымолвит. Может, и имеет родственников». Только никогда бы она тебе не стала про свои секреты трепать. Нет, явно хочет что-то вынюхать. Ну, пошли, а то сейчас свин взбесится. Я вернулась назад и увидела, что продюсер ухитрился невесть, где раздобыть для Риты коротенькое блестящее платьишко на тоненьких бретельках, а к нему босоножки, состоящие из спицеобразного каблука и двух паутинообразных ремешков. Глафира отправилась петь. На этот раз ничего экстраординарного не произошло, никаких бьющих в небо фейерверков и похабных картинок. Встречали певицу с умеренным восторгом, никто особо не прыгал от счастья, услыхав тоненький голосок, льющийся из динамиков. «Наша Глаша словно холодная геркулесовая каша», — прозвучало сбоку. «Видите, стишок получился. Может, мне начать песни писать, Глаша, каша. Можно схарчить лишь от очень большой голодухи. Я посмотрела на говорившую и узнала Ирину. «Вы просто ей завидуете». Неожиданно встала на защиту коллеги маленькая рыжеволосая девочка, похоже, бэк-вокалистка Bubbles. «Такая молодая и уже звезда. А вы только злобствуете, потому что не вам аплодируют». Ирина испепелила храбрую малышку взглядом. «Еще как мне хлопают!» — процедила она. «Глафире моя слава и не снилась. И потом она через год исчезнет, лопнет, словно мыльный пузырь, и следов не останется. А я до смерти писать буду. Кстати, кошечка, говорят, ты сольную карьеру начинаешь? Свой клип записала?» «Да», — тряхнула рыжими кудрями девочка. «Молодец», — похвалила Ира. «Значит, не зря Тоня денег заплатила». Щеки малышки вспыхнули бордовым цветом. «Вы о чем говорите?» Она попыталась продемонстрировать полнейшее самообладание. «Какая Тоня?» «Рыльская», — спокойно ответила Ирина. «Жена Антона. Он с тобой спал, а супруга решила муженька в семью вернуть». «Правильно, между прочим. Антоша богат, словно крёст. Кто ж таким мужиком швыряется? Вот Тонечка и заплатила тебе отступные. Дала конвертик и велела: возьми деньги и отвянь от Антона. А ты, молодец, потребовала сумму увеличить вдвое, дескать, беременна от него. Ну вот отсюда и клип. Кстати, аборт-то ты не делала, облохала Тонечку». «Правильно, так им, женам проклятущих олигархов, и надо. Насосались народные кровушки, а нашей кошечке денег на клип не хватает». «Эй, ты куда?» Рыжеволосая девочка быстро скользнула в темноту коридора и исчезла. Ирина засмеялась и прошла совсем близко от меня. Я почувствовала ее дыхание, запах дорогих духов, потом горячие пальцы Кротовой сунули мне в руку бумажку. Оказавшись в одиночестве, я прочитала записку: «Завтра в полдень. Тушинский рынок. У выхода из подземного перехода прямо у вещевых рядов. Смотри, чтобы за тобой не проследили».